Глава 8. Ряге понадобилось больше 2 часов, чтобы дойти пешком до дворца апостольской канцелярии. В обычные дни этот путь отнимал у него максимум 20 минут. Но нынешний день был не похож на другие. Защищенный всего лишь плащом и черной шляпой, он прошел по улицам, граничащим с зоной, где вспыхнули первые мятежи. Каждый раз, когда кто-то попадался ему на глаза, Ряга прятался в темном углу, надеясь, что его не заметят. Он видел пожары, которые даже ливень был не в силах потушить. Слышал грозный гул тибра, вышедшего из берегов. Но больше всего поразил его взгляд людей, которые шатались по улицам, обуреваемые жаждой насилия, пустой, почти неподвижный. Пророчество Льва Десятого. Знаки. Сначала наступила тьма, с началом блэкаута. Потом, с ливнями и разъяренной рекой, явилась вода. Затем огонь пожаров. И, наконец, поветрие. Чума, поразившая эти души, явилась не по воле случая. Она составляла часть плана. Тех, кто раньше были людьми, она превращала в нечто иное, злое. Эти существа и стали новыми хозяевами Рима. Усилия, которые прилагала полиция, чтобы усмирить их, оказывались тщетными. Ряга, живой и невредимый, дошел до дворца, в котором веками располагалось судилище душ. Он первым делом перекрестился, затем постучал в массивную дверь и замер в ожидании. Ему открыл один из секретарей, обеспечивавших деятельность священного суда. «Добрый вечер, ваше Преосвященство!» Молодой клирик с канделябром в руке встретил его и повел вглубь здания. Они вместе поднимались по широким мраморным ступеням, источенным за века бесчетными шагами. «Что стряслось?» — спросил адвокат дьявола. «Почему такая спешка?» Из головы не выходил черный стяг, поднятый над крышей в знак созыва экстренного заседания. «Дело, которое нельзя отложить?» «Кающийся находится при смерти, да?» «Именно так, ваше Преосвященство». Судилище душ представляло собой суд последней инстанции для католиков, запятнавших себя culpa gravis, смертным грехом. Не все это понимают, но главная забота церкви – освободить душу от столь тяжкого груза, особенно ввиду близкой кончины кающегося. Ряга, который в ходе процесса представлял обвинение, еще не знал, о каком смертном грехе пойдет речь этой ночью. «Днем к нам явился приходский священник, служащий в церкви Санта-Мария-дель-Рипоза», — сообщил секретарь. «Он и принес нам исповедь умирающего». «Где этот священник? Я хочу встретиться с ним, прежде чем мы начнем». Они вошли в зал пергаментов, предварявший помещение суда. Ряга снял плащ и вручил его секретарю вместе со шляпой. Потом, проследовав по коридору, где горели свечи, вошел в собственный кабинет, опустился в кресло, обитое красным бархатом, и оперся подбородком о сплетенные пальцы. Он боялся, что и эта ситуация сложилась не по воле случая. Очередной знак... Что может таить в себе грех, пусть даже смертный, совершенный человеком, который вот-вот расстанется с жизнью? Дверь отворилась, И секретарь ввел священника, которому на вид было больше 80 лет. Сутана, такая же ветхая, как он сам, лоснилась от грязи. Редкие седые волосы растрепаны, борода неухоженна. Он приблизился, согнувшись, держа шляпу в руках, явно робея в присутствии столь важного кардинала. В другое время Иряга и не подумал бы отнестись с сочувствием к его запущенному виду. Наоборот, говорил бы с ним в пренебрежительном тоне, так чтобы тот уразумел хорошенько все свое ничтожество. Но при нынешнем положении вещей он сам хотел бы стать бедным пастырем в незначительном приходе и решать мелкие повседневные проблемы. Ведь ответственность кардинала огромна. И этой ночью впервые в жизни он ощутил ее тяжкий груз. «Рассказывай!» — обратился он к старику с необычной сердечностью. Приходской священник сделал пару шагов ему навстречу и поднял глубокие синие глаза, чистые, как горный родник. «Да простит меня ваше преосвященство, но я мало что могу рассказать. Уже собираясь закрывать церковь с началом комендантского часа, я заметил в одной из исповедалин на скамеечке для коленопреклонения забытый предмет». «Какой предмет?» — спросил Ириага. «Записную книжку», — отвечал священник. Он сунул руку в карман сутаны, вытащил черную книжицу и вручил ее прилату. Ириага первым делом взвесил ее на ладони, будто прикидывая, насколько весомо ее содержимое, но открыть не решился. «Откуда тебе знать, что она принадлежит умирающему? Ты же не видел кающегося. Тебе неизвестно, в каком он состоянии». «Все верно», — признал священник. «Но человек, исписавший эти страницы, знал, что должен умереть. Мало того, описал, как это случится, и указал место, где искать труп». Ириага вздохнул и, наконец, решился открыть записную книжку. Пролистав ее, сразу заметил, что несколько страничек вырвано. Потом, при свете свечей, окружавших его, принялся читать. Кровь отхлынула у него от лица. Руки задрожали противной мелкой дрожью. Глаза быстро бегали по строкам, он машинально переворачивал страницы, потеряв им счет. Дойдя до конца, закрыл книжицу и положил ее к себе на колени. Священник и секретарь, стоявшие рядом, пока он читал, теперь смотрели на него, ожидая, что он скажет или сделает. Ириага чувствовал на себе эти взгляды, но был не в силах пошевелиться. Судилище душ, личность кающегося находилась под защитой анонимности. Судили грех, но не грешника. Тем не менее, за долгие годы адвокат дьявола наловчился вычислять виновных и пользовался их тайными пороками для шантажа, отчего его власть только возрастала. На этот раз, однако, не требовалось проводить расследование или прибегать к каким-то уловкам, чтобы узнать имя человека, который должен был умереть. Он даже знал, что в конечном счете этот человек остался в живых. «Маркус!» — вырвалось у кардинала.